На улице меня уже ожидает патрульная машина. Заебись. Садитесь, мистер Уайт, и давайте без шуточек. Мой надсмотрщик поправляет бляшку ремня на тугом круглом животе и открывает для меня заднюю дверь машины. Громко выдохнув, сажусь в салон. Я не делал этого. Уже безжизненным тоном хриплю я. Он посматривает на меня в зеркало заднего вида. Возможно. Однако факты, малыш, против тебя. Ну и где в этой гребаной жизни справедливость? Надрывно рычу и откидываюсь на спинку сиденья. Тыльной стороной ладони жму на веки, пока перед глазами не появляется множество белых точек, а в ушах гулкий звон. Явор! Спокойно начинает мистер Роналдс, мой куратор. Ты мне нравишься, я не вижу в тебе преступника. Но и не могу верить тебе на слово. Я знаю Раймона. Когда-то он хорошо мне помог, лишь поэтому случившееся сегодня не выйдет за пределы моего участка. Но ты на одну неделю ограничен передвижением за пределами дома. Он сурово сдвигает брови, а после мягко подмигивает мне. Молчу и перевожу взгляд в окно, устало прижимаясь лбом к стеклу. Парадокс. Но среди всех окружающих я нахожу понимание только у копа. Трик хотя бы не обвиняет и не читает тупых нотаций. А мне этого достаточно. Я готов принять любое наказание. Но пустая болтовня о правилах поведения и приличия невыносима.